он вспомнит нас, и дни соединений, закрыв глаза дрожащую рукой. Пускай же он с отрадой, хоть печальной, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот. 1825. Вообще истинное счастье вкушает человек, лишь чувствуя, что он тем более сам по себе, чем явственнее чувствует свою общность с другими. Что касается других, они, хотя и спаяны общим чувством, в свою очередь распадаются на единственности, заключающие в себе общую значимость, и каждый из них все-таки переживает общее счастье, как ему одному дано, в зависимости от того, каков он есть. Из этого ощущения самости возникает необходимость во внутренней свободе у каждого по отношению ко всем остальным, пускай и слитым в единое целое с ним, но тем не менее представляющим собою совершенно отдельное существование. В свободе нуждается всякий, кто хочет быть самим собою. Таким образом, идея свободы рождается в пушкинской поэзии, так сказать, спонтанно, то есть из ее собственной природы, входя в эту природу неотъемлемым от нее элементом. Следовательно, к идее свободы Пушкин не приходит со стороны, как к чему-то, добытому другими и пришедшемуся ему по нраву. Она, эта идея, внутри его дарования. Точно так же самозарождается в нем и идея патриотизма. Человек в соответствии с природой пушкинского поэтического дарования лишь тогда истина среди нас, когда он, будучи единственным, как таковой, равен всем нам, составляющим определенную и неповторимую общность. В поэзии Пушкина слились человечность, свободолюбие и патриотизм. Все указанные три качества определенно заявили о себе уже в лицейской его лирике. Он вышел из лицея более чем только как надежда русской литературы. Главное, как человек, заключающий в себе возможность произвести коренной переворот в ней, да и во всей духовной жизни своего народа. Нечего говорить, что с самого начала он предчувствовал это свое высочайшее призвание и назначение. Но он скрывал эту мысль не только от других, также и от себя самого. Самонадеянность решительно чужда ему, как и всякому великому человеку, призванному обозначить собою некое новое начало. Тут как раз необходимо предельное самозабвение. И вместе с тем для такого человека особенно характерно чувство благодарности, кому он чем-либо был обязан. Вспоминая последний раз лицейскую жизнь, Пушкин вспоминает ее именно под этим углом зрения. «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас». Хотя рядом с Пушкиным в лицее было немало даровитых юношей, писавших стихи, но все же его поэтическая звезда вскоре затмила все другие. Недаром ведь никому-либо другому, а именно ему было предоставлено право читать свое стихотворение перед Державиным на переходном экзамене в начале января 1815 года, то есть за 2,5 года до окончания лицея. В лицей к нему приезжали Жуковский и Вяземский. Слава его росла подобно снежному кому. Он не упускал случая сближаться с людьми, общение с которыми так важно было ему для утверждения собственного дарования. Вообще потребность в новых и новых знакомствах – неотъемлемая черта его человеческой и поэтической природы. В последние годы пребывания в лицее заводит он знакомство с офицерами лейб-гвардейского гусарского полка,